— Я понял, — холодно ответил Гордеев. — Но я прошу вас предоставить мне право самому решать, когда наиболее целесообразно производить задержание. Я считаю, что еще рано это делать. Если вы назовете мне имя этого сверхмеры осведомленного журналиста, я сделаю все возможное, чтобы с ним договориться. Я объясню ему, почему не нужно печатать эти сведения. — Да там полный зал был журналистов, — снова вскипел Руненко. — Спрашивал один, а слышали-то все. Вы что, собираетесь всем им рот заткнуть? Короче, Виктор Алексеевич, обсуждать тут нечего. Через час Черкасов должен быть задержан. Это приказ. — Товарищ генерал, я настаиваю на своей позиции, — жестко сказал Гордеев. — Вы должны понимать, речь идет о мальчиках, которые еще живы и которых нужно найти. Это не моя прихоть и не упрямство, это здравый смысл и нормальное человеческое сострадание. Возможно, они больны, они нуждаются в помощи, и если Черкасов сам не приведет нас к месту, мы можем искать его так долго, что когда найдем, будет уже поздно. Но ведь, насколько я понял, вы не уверены в том, что в данный момент он кого-то прячет? У вас нет таких сведений? Нет, — согласился Гордеев. У нас есть только основания подозревать. В настоящее время в розыске по заявлению родителей находятся 4 человека, которые могут оказаться жертвами Черкасова. Но мы не знаем, действительно ли это так, или они пропали при совсем других обстоятельствах. Сейчас ведется интенсивная работа по установлению всех обстоятельств исчезновения именно этих 4 мальчиков и юношей. Если мы будем уверены в том, что они не у Черкасова, я готов пойти на то, чтобы его задержать. Мы придумаем, как и где искать доказательства против него. Но я должен быть уверен, что ни один потерпевший не пострадает из-за нашего поспешного задержания. Ну, хорошо. Генерал пожевал губами, задумчиво постукивая пальцами по столу. Хорошо, вы меня убедили. Газеты выйдут только завтра утром. По крайней мере, до завтрашнего утра можно подождать. Если завтра в прессе ничего не появится, можно будет подождать еще день. Готовность к задержанию должна быть постоянной. Поручите кому-нибудь отследить газеты в тот момент, когда они поступают утром в продажу. Если хоть одно слово напечатано про этих мальчиков, немедленно давайте сигнал к задержанию. Поверьте моему опыту, максимум через 1,5-2 часа после выхода газет раздастся звонок из какого-нибудь высокого кабинета. К этому моменту мы должны иметь возможность ответить, что преступник задержан. Все, Виктор Алексеевич, больше я ничего для вас сделать не могу. Если бы не уважение к вашему профессиональному опыту, я бы и на эти уступки не пошел. Мы договорились? Так точно, товарищ генерал, — отчеканил Гордеев, сделал строевой поворот и направился к двери. Виктор Алексеевич, — окликнул его Руненко. Гордеев тут же четко повернулся к нему лицом. — Слушаю, товарищ генерал. — А характер незачем мне тут демонстрировать. Этим можете заниматься у себя дома на кухне. Идите. Гордеев прикрыл за собой дверь так тихо, что Руненко почудилось, будто он изо всех сил хлопнул ею. Он сидел перед Настей багровой от ярости. У кого-то из нас оказался слишком длинный язык. Знаю, что не у меня, и надеюсь, что не у тебя. У кого? Коротков и Коля Силуянов исключаются, — быстро ответила она. Им можете верить, как самому себе. Тогда кто же? Свалов? Похоже, — кивнула Настя, — больше некому. Вот дурак! — в сердцах выдохнул Виктор Алексеевич. Ну что ему не имется? Ведь просили же, убеждали, объясняли по-человечески. Ну как так можно? Ладно, процесс отрывания ушей отложим на потом. Сейчас быстро беги в пресс-службу. Возьми список всех журналистов, аккредитованных на сегодняшнем брифинге. И выясни обязательно, кто задавал вопрос про Черкасова. Надо попробовать с ними договориться, если это вообще возможно. Но это оказалось, конечно, невозможно. Представителей средств массовой информации на брифинге было слишком много, чтобы можно было попытаться собрать их вместе и в чем-то убедить. Не говоря уже о том, что больше половины из них просто не было на месте, по крайней мере, дозвониться до них не удалось. «Плохо», — зло сказал Гордеев, — «хуже некуда». «Сами виноваты, доверились мальчишке. Хорошо, что Руненко еще про телевидение не вспомнил. Он говорил только о газетах, которые выйдут не раньше завтрашнего утра. А ведь по телевизору каждый день всякие милицейские хроники и репортажи передают по разным каналам. Так что жди, деточка, мы об этом деле еще сегодня услышим. Черт бы их всех взял с их любовью к сенсациям. Лишь бы тиснуть громкое словечко, лишь бы газета продавалась, а на остальное им всем плевать. Ничего не попишешь. Придется задерживать Черкасова сегодня вечером. Я дам команду. А ты, дорогая моя, хватай ноги в руки и ищи того журналиста, который больше всех знает. Может быть, этот дурак Свалов ему много чего нарассказывал, так пусть хоть об этом молчит. Поняла?